Глава вторая. Бет. Настоящее. Восьмой по счету весной после описанных событий нам с Салли присылают по письму. Одинаковые письма в одинаковых кремовых конвертах для двух разных адресатов. Салли спокойно открывает свой конверт в тихой квартире с белыми коврами и белыми диванами. Я письмо теряю. Почтальон сует мне его вместе с газетами и счетами через окно машины. Мы на старте, отправляемся навстречу беспокойному семейному отдыху по случаю школьных каникул. Велосипеды, коробки и двое постоянно дерущихся мальчишек наконец погружены. Не прошло и двух часов, думаю я, и поглядываю на Адама. Он также измотан, как и я. Раньше, до появления детей, Адам обожал устраивать сюрпризы. «Запасись одеждой потеплее», — бывало предупреждал он с улыбкой. Или «там будет снег». И до самого аэропорта держал в секрете, куда мы едем. А сейчас? Льет дождь. Я смотрю, как ручейки обтекают стрелки дворников. И мысленно благодарю Всевышнего, что в лесном приюте есть бассейн. Затем открываю страницу бронирования, чтобы вбить адрес в навигатор. Боже мой! Адам, какое сегодня число? 16-е. Я сверлю глазами бронь, словно это может что-то исправить. Тщетно. Дома сущий ад. «Мы пропустили отпуск? Ты серьезно? Мы пропустили отпуск?» Адам, бледный от потрясения, в свою очередь сверлит глазами меня. Мальчишки катаются по ковру, воют в два голоса и отчаянно сучат ногами, как пораженные средством от насекомых мухи. «Как можно перепутать даты отпуска? Перепутать неделю?» А сам ни разу не организовывал семейный отдых с тех пор, как родились мальчики. О сюрпризах я вообще молчу. Долю секунды даже размышляю, не припомнить ли ему это, но вовремя сдерживаюсь, сейчас не та ситуация. Голос у Адама не менее потрясенный, чем выражение лица. Он отказывается верить в происходящее. Если честно, я и сама не верю, как и главный администратор гостиницы. «Вы просто...» «Пропустили ваше время?» — удивляется она. «Увы, увы». Пока она проверяет данные, я зажимаю подбородком трубку и машу руками Адаму и мальчишкам, чтобы помолчали хоть секунду и дали мне спокойно вести переговоры. Признаю свою вину и полную несостоятельность. Должно быть, перепутала даты школьных каникул и забронировала не то время. Мне очень-очень жаль. А нельзя ли нам предоставить другой номер? Любой. Тем более, что мы постоянные клиенты. В трубке молчание. Мне уже было неоднократно сказано, что в дни каникул свободных мест нет. Пытаюсь предложить дополнительную плату. Получаю вежливый отказ. Тогда спрашиваю, почему на прошлой неделе нас не хватились. И завершаю победным. Кто, интересно, занимал наш полностью оплаченный семейный люкс? Кажется, сработало. Мухи на ковре перестают сучить лапками и прислушиваются. Наконец, администратор предлагает мне отдельный домик, где слегка заедает дверь террасы. «Официально он сейчас на ремонте», — поясняет она. Я сообщаю девушке, что она спасла мне жизнь и брак, записываю новый номер брони, кладу трубку и торжествующе вскидываю руки. Наверное, в этот момент письмо и выпало. Провалилась за батарею. Поэтому до самого возвращения, до звонка Салли, я понятия не имею о неотвратимо надвигающемся событии, которое полностью перевернет и омрачит нашу жизнь. «Что же нам теперь делать?» «Ты о чем?» «Бет, хватит дурачиться, не до шуток». «Прости, Салли, ничего не понимаю. Мы только вернулись, я еще вещи не разобрала». «Я про школу, Бет». «Школу закрывают!» Я на кухне. Жую бутерброд с тунцом и майонезом. Болтаю с Салли с набитым ртом и созерцаю горы стирки. Я специально сложила накопившееся за поездку грязное белье в одну кучу, чтобы она напоминала Килиманджаро в те дни, когда слово «гора» не ассоциировалось исключительно со стиркой. Неужели мы столько перепачкали за 4 дня? По-моему, некоторые вещи я вообще вижу впервые. На вершине Килиманджаро незнакомый желтый носок. Я отворачиваюсь, чтобы сосредоточиться на разговоре с Салли. Не пойму, о чем она толкует, что последнее время, впрочем, не редкость. Она сама себя не всегда понимает. «О чем ты? Какую школу?» На ум сразу приходит школа моих мальчишек. Но тогда Салли наверняка ошиблась. Я услышала бы об этом первой. Нажимаю кнопку на чайнике. В трубке долгое странное молчание. Затем Салли вдруг начинает тараторить. «Монастырь закрывают! Тебе разве не прислали письмо?» «Господи, Бет, усмири уже свою дурацкую гордыню и вернись в Фейсбук. Это правда. Везде уже написали, в Твиттере тоже. Монахинь не хватает. Участок продают, здание сносят. Старшие классы, спальни, все. Будет большая прощальная вечеринка. Ты даже на сайте есть. Почему они тебе-то не написали?» Ворчит чайник. Я вспоминаю про кремовый конверт с почтовым индексом графства Сассекс. Я ведь действительно держала его в руках, когда мы под дождем вели детей обратно в дом. «Прости, такая суета была. Кажется, потеряла письмо». Салли досадливо цокает языком. Стиль ее жизни после развода разительно отличается от моего. Я очень надеялась, что за столько лет она успеет встретить правильного мужчину. Однако этого не произошло. Салли живет упорядоченно. В ее квартире слишком чисто и слишком тихо. И она давным-давно ничего не теряла, если не считать рассудка, которого она, по моему мнению, давно лишилась. Я заталкиваю в рот последний кусок бутерброда с тунцом и чувствую, как невольно сходятся на переносице брови. Сводит живот. Я запрещала себе думать об обители святого Калмана. Вот уже много лет. Салли замолкает, и я пользуюсь паузой, чтобы достать молоко из холодильника. Не успеваю глотнуть, как Салли снова принимается трещать. Интересно, сколько монахинь осталось? Кто из знакомых жив? Салли говорит слишком быстро и неестественно громко, а живот сводит все сильнее. «Ради бога, скажи что-нибудь, Элизабет!» просит Салли уже тише и без прежней напускной бодрости. «Элизабет. Она никогда не называет меня полным именем. Что будем делать?» Еле слышно спрашивает Салли. До меня доходит. Осознание накрывает холодной волной, словно я была под действием обезболивающего, а теперь оно прекращается и судорога сковывает мышцу за мышцей. Я бросаю грязное белье и застываю на месте. Я настолько привыкла не думать об этом, что потрясение ощущается всем телом, пульсирует в кончиках пальцев, струится по жилам. Я напряжена целиком, все чувства обострены. «Думаешь, она прочтет новости?» Я не произношу имени. «Кэрол. Это имя запрещено произносить». «Не знаю, Бет. Вполне возможно. Ну а ты что думаешь? Лучше ничего не предпринимать, верно? Пусть сама решает». Я молчу дольше прежнего. Прижимаю трубку к щеке. Слушаю дыхание Салли, и стук крови в ушах, все громче и громче. «Кэрол». Закрываю глаза в надежде приглушить стук и дыхание. Не помогает. «Думаешь, прочтет?» «Не знаю». «Не знаю. Есть же соцсети, возможно. Ты согласна, да? Не будем ничего делать, да?» Я сажусь. «Боже мой». «Кэрол. Сколько лет прошло?» «Бет, умоляю, скажи что-нибудь!» Проходит 3 дня, прежде чем мы с Салли решаемся посмотреть друг другу в глаза. 3 дня я живу словно во сне. Совершаю необходимые действия на автопилоте. Покормить детей завтраком, загрузить посудомойку, обед, разгрузить посудомойку и так далее. Вечером смотрю новости и поглядываю на Адама. Представляю, как на экране роют землю экскаваторы, а затем диктор объявляет: «Было найдено тело». «Бет, ты хорошо себя чувствуешь? Белое, как полотно». «Все в порядке, Адам». Ложь. Сколько лжи. Я совершенно измотана, не сплю ночами. Салли, наконец, готова увидеться. Предлагает встречу в баре у Джулио на Хай-стрит. И я понимаю, почему. Мы с Салли там завсегдатые. У Джулио будет, как обычно, шумно и людно, словно ничего и не произошло, что совершенно не сочетается с тем, как мне сейчас плохо. У Джулио лучший в мире бар, старенький и уютный. Оплывающие свечи в пустых бутылках из-под вина Фраскатти. На стенах потертые виды Италии в дешевых рамках. Много фотографий Джулио с членами семьи и любимыми клиентами. Попадаются фото полузабытых знаменитостей, которые на закате актерской карьеры иногда заскакивают после детских рождественских представлений в местном театре. В самом центре мы с Салли, с розовыми от вспышки глазами, сияем улыбками над именинным тортом, тоже розовым. Салли на фотографии радуется и смеется. Сегодняшняя Салли опаздывает на встречу и ведет себя странно. Машет рукой через окно, а в глаза не смотрит. Нервно стряхивает воду с зонта, долго обменивается любезностями у бара, прежде чем сесть ко мне за стол. Я коротаю время, заливая в себя изрядное количество джина с тоником и перечитывая письмо, которое нашла среди паутин за батареей. Орден Святого Калмана пришел в упадок, не хватает денег и монахинь. Изначально орден появился в Бельгии. Несколько десятков лет назад была основана школа в окрестностях города Рай. Сейчас желающих вступить в орден все меньше, как и воспитанниц. Содержать пансион стало невыгодно. Следовательно, среднее звено придется закрыть. Все кончено. Останутся только младшие классы в здании поменьше, на другом конце города. А среднюю школу закроют. Как и пансион. Территорию продают. Монахи не грустят, однако обещают устроить большой прощальный праздник. Не рядовую встречу выпускниц, а именно прощание. Салли сжимает в руках объявление, распечатанное с сайта монастыря. А Джулио наливает ей вина. Про заказ пока не спрашивает. «Конечно, монахинь не хватает», — замечает Салли, заправляя волосы за уши. «Кто согласится жить без секса?» «Вообще-то, последние 3 года Салли сама обходится практически без него, но я молчу». «Послушай», — все еще с напускной веселостью начинает Салли, теребя волосы. «Послушай, я много думала...» Она переходит на шепот. «Ничего ведь не изменилось, правда? Мы поклялись, Бет. Закрытие школы никак не влияет на клятву. Никак». Я внимательно смотрю ей в лицо. По глазам видно, что Салли измождена не меньше меня. «Послушай, я понимаю, что тебе еще тяжелее, чем мне, но...» «Не надо, Бет, пожалуйста», — восклицает Салли. Пара в дальнем конце зала оборачивается. «Прости», — понижает голос Салли. Она перебирает приборы, выравнивает ножи, затем ложки, отодвигает хлебную корзинку. «Давай не будем об этом говорить, Бет. Я, конечно, тоже переживаю, но говорить об этом не хочу. А я хочу. Безумно. Я бы рассказала ей, как сильно боюсь, что нас разоблачат, и любимый муж меня бросит, семья разрушится». Однако мы сидим и молчим. Салли сжала губы и закрыла глаза, а я размышляю, что же делать дальше. Думаю о ящике Пандоры, о верности слову, о клятве. Я теперь жалею о ней всем существом. О луже крови, о девочке с посиневшими губами. И больше всего я думаю о Кэрол. Вот уже 3 ночи я лежу в постели без сна с мыслями о ней. Пытаюсь вообразить ее в совершенно другой, нормальной жизни. Ее картины, дом. Дети рисуют акварельными красками. Выуживаю из джина с тоником кусочек лимона. Кладу в рот и яростно высасываю сок. «Ты же знаешь, я никому не скажу, Салли. Столько лет прошло. Значит, оставим все как есть?» «Нельзя. Теперь уже не получится. Риск слишком велик, сама понимаешь. Сначала я запаниковала, а потом все обдумала. Она бы не хотела ворошить прошлое. Вдруг пронесет. Вдруг обойдется». Я отвожу глаза в сторону кухни. Представляю, как сносят монастырь. Бульдозеры выгребают слипшуюся землю. То, что я сейчас скажу, Салли не понравится. Я набираюсь храбрости и, зажмурившись, чтобы не видеть ее лица, выпаливаю. «Салли, решать ей. Значит, и спрашивать нужно. У нее». Салли реагирует так, как я ожидала. Долго сидит, уставившись в стол, затем поднимает глаза, а в них не грусть и не растерянность, а бездна отчаяния. Я только однажды видела ее такой.